— воскликнула Лиза. «Про такое слыхала». «Ну и что?» — настороженно спросил Лебедев. «Говорили, что выловить кого-то надо из таких. А еще?» «Еще?» «Не запомнила. Ни к чему просто было». «Лиза, дорогая!» — стиснул ей Лебедев руку у локтя. «Давай условимся. В другой раз, когда Киреев приедет к Мамбергу, запомни получше, о чем они будут говорить, и после мне расскажешь. Хорошо?» Лиза внимательно посмотрела ему в лицо и тихонько высвободила локоть. Лебедев понял ее. «Лиза, ты не подумай», — засмеялся он. «Это я так, от души». Лиза покраснела. «Да я ничего». «А зачем это тебе?» — спросила она. «Надо. Я тебе правду скажу. Здесь есть несколько человек, которые рассказывают рабочим, как добиться хорошей жизни. А жандармы нас ищут, ловят. Боятся, чтобы рабочие правду не узнали». «А поймают?» — побледнела Лиза. Ей вспомнилась партия арестантов в круглых шапочках, серых бурнусах, с тяжелыми звенящими цепями. С месяц тому назад, в самую жару, их прогнали по тракту недалеко от Манберговского вагончика, говорили, в Александровский централ под Иркутском. Сзади арестантов ехала телега с поклажей, а на вазу сидел такой же жандарм, как и тот, что ездил к Манбергу, только одеты попроще и погрязнее. «Поймают?» — переспросил Лебедев. «Тюрьма, а не то и каторга». Лиза молча покусывала кончик платка. «Ты боишься?» — тихо спросил Лебедев. Лиза вскочила. «Боюсь?» — вскричала она. «Я боюсь. Я ничего не струшу. Не из таких. А жалко мне, обидно. За людей. За что их? И вот сама я не все понимаю, сердцем чувствую, а в толк не возьму. Рассказал бы ты, Вася, мне про все побольше, пояснее». «Расскажу, Лиза, и книжки принесу тебе понятные. А в них про каторжных будет написано?» «Будет и про каторжных, за что и кого на каторгу шлют. Очень мне хочется поскорее узнать. Завтра принесу. Только знаешь, Лиза, читать такие книжки надо украдкой». «Поняла. Найдут, заберут меня», — твердо сказала Лиза. «Давай, неси книжки. Не попадусь». «Утром сюда же придешь», — сказал Лебедев. «Ну, прощай, Лиза. Когда Манберг должен вернуться?» «Не скоро, дней через пять». «Ты его берегись. Будь осторожней». «Буду. Прощай». И, махнув рукой, Лебедев побежал вниз по оврагу. Глава 19. Лизе не спалось. Лежа в постели, она повторяла в уме все то, что прочитала за последние дни в книжках, принесенных Васей. Особенно ей понравилась одна под названием «На кого мы работаем?». Все в ней было так просто и понятно, что Лиза подумала, почему же я сама обо всем этом раньше не догадалась. Другие две книжки были труднее. В них тоже говорилось о рабочих, но часто встречались такие слова, которых она никогда не слыхала. Правда, она тут же спросила Васю, и он ей объяснил. Оказывается, как хорошо он все знает. Но с одного раза такое крепко не запомнишь. Надо будет перечитать и потом снова поговорить с Васей. Да, теперь она знает, почему такие книжки, крадучись от начальства, читать надо. Не зря людей в тюрьму за это сажают. Видно, крепко боится начальство, чтобы рабочие правду не узнали. От напора новых, волнующих мыслей кружилась голова. Лиза встала, умылась и, заплетая волосы в косу, распахнула наружную дверь вагончика. Сразу повеяло прохладой. От палаток доносились голоса, крики, брань, гремели ведра, десятники будили рабочих, утренний порой легче работалось и меньше ела неуемная мошка. Рабочие выходили из палаток злые, заспанные, почесываясь, шли к общему умывальнику. Краников в умывальнике было мало, создавались очереди. «Мойся белее, дед Еремей», — остыли ожидающие. Гляди,